Глава 7. Кое-что о демонах и вампирах. По пути в замок я смог выведать у Хора подробности разведения парнов. Оказалось, что раз в год самка способна отложить несколько яиц, которые, как правило, хозяева продают в специальные питомники. Из яиц спустя полтора месяца вылупляются маленькие ящерки, которые быстро растут и за полгода с небольшим достигают размера взрослой особи. В этот период их обязательно должны дрессировать специалисты, так как без этого парни с трудом поддаются контролю. Ну а потом обученных животных выставляют на продажу, и их может приобрести любой. Стоят они немало, но помимо всех уже перечисленных мной достоинств, живут 3-4 десятка циклов, так что являются весьма выгодным вложением капитала. К замку мы подъехали уже ночью. Подбежавшие слуги приняли у нас четвероногих, а вскоре мы уже сидели в обеденном зале и, поглощая поздний ужин, «Млять, снова овсянка!» делились впечатлениями и строили планы на будущее. Хор намеревался завтра снова посетить управу, чтобы попытаться встретиться с дознавателем, а также договориться со своим таинственным другом, чтобы тот помог ему с оформлением прошения. Девушки хотели заглянуть в зверинец и вновь побывать в торговом квартале, который не смогли полностью изучить, а я что-то не горел желанием повторно посещать столицу. Полученных за день впечатлений оказалось вполне достаточно, да и свои планы имелись. Но я не стал ничего говорить о них друзьям, прислугах и управляющим. После ужина я посетил укромную комнатку, пошел к себе и принялся за изучение газеты. Однако по содержанию статей так и не смог понять, пляшет барон под королевскую дудку, или же пресса Хорошара абсолютно независима от власти. Тексты в равной степени как позорили определенных представителей знати, так и хвалили. А о правящей семье упоминалось вскользь. Просмотрев весь листок, я так и не обнаружил в нем ни одного анекдота и подумал, что при случае надо будет поговорить с Кархошем и подкинуть ему пару креативных идей. Разумеется, не бесплатно. От газеты я перешел к изучению церковной книги. Она вызывала у меня весьма противоречивые чувства. С одной стороны, создавалось впечатление, что религия демонов являлась идеалом для верующих. Она была ненавязчивой, не грозила смертными муками еретикам, а объясняла причины сотворения мира и цели существования разумной жизни, содержала вполне приличный моральный кодекс, являвшийся основой бесконфликтного сосуществования индивидов в обществе, и все такое прочее. Само собой, в ней присутствовала и загробная жизнь. Но какая-то странная. Праведникам полагалось райское блаженство во владениях Создательницы, а души грешников развеивались в виде чистой энергии по всему миру. Иными словами, сладкий пряник имелся, однако кнута не наблюдалось. Но с другой стороны, я не понимал смысла этой религии. Служители Создательницы не забирали силу у прихожан. Ведь никакого алтаря при осмотре я не разглядел. Не делали из них рабов, не использовали в своих целях, и тем более не призывали идти бить неверных. Вообще, храм Создательницы показался мне своего рода музеем с непременными сувенирами и платой за вход в виде добровольных пожертвований, а его служители – хорошими психологами, старательно отрабатывавшими свой гонорар. Но тогда почему, скажите на милость, абсолютное большинство населения Хорошара не сомневается в истинности своей веры? Только потому, что их никто палками не загоняет в храм? Или потому, что в местной Библии достаточно красочно расписаны чудеса, творимые Создательницей? Я оставил размышления, закрыл глаза и скользнул к подруге, а увидев рядом с собой темную фигуру, соткал из окружавшего нас тумана лесную полянку, два плетеных креслица и спросил у темноты: «Ты не будешь против, если мы с тобой немного побеседуем?» «Немного», — усмехнулась подруга, наверняка зная о великом множестве вопросов, вертевшихся в моей голове. «Ну, подумаешь, приуменьшил чуток», — пожал я плечами. Темнота опустилась в креслице. «Из чего же ты хочешь начать?» «Расскажи мне о маге, который создал парнов», — попросил я, усевшись напротив. «Это был тот самый создатель жизни, превративший гномий горы в ад?» «Да, но в те времена никто из сородичей так его не называл». «А почему он отправился путешествовать? Что заставило его пересечь почти весь материк?» «Он сделал это не по своей воле. Повелителя зверей изгнали сородичи, поскольку некоторые из созданных им тварей наделали немало бед и забрали множество жизней. После этого инцидента он долго странствовал по разным странам, занимаясь любимым делом. Именно поэтому в древних легендах некоторых народов, вошедших в состав нынешней империи и соседних государств, содержится упоминание о страшном чудовище, выпускающем в мир ужасные порождения тьмы. Несколько раз талантливого мага даже принимали на службу разные правители и вожди, но никогда это не приносило ничего хорошего. Все-таки он был, по твоим меркам, не вполне нормальным. А логика его поступков была непонятной окружающим. И так получилось, что остаток своей жизни маг прожил в одиночестве. «Ясно», — кивнул я. «Тогда перейдем к главному. Зачем тебе поклонение демонов? С альтарами вроде бы все понятно. Народ, служащий твоему избраннику, однозначно полезен. Но вот демоны. Ну да, они ведь даже толком не знают, кто такой темный маг». Насколько я понял, все их сведения об Алкисе были получены Кисой и Хором уже в Академии, а на этих землях об этом персонаже наверняка и сказок-то никаких не сохранилось. «Алекс, ты ошибаешься», — мягко заметила подруга. «Демоны и вампиры знают о магии, из-за которого разразилась Великая война, просто не считают его олицетворением зла и не называют темным, ведь пропаганда служителей Единого сюда не добралась». А религия расы Хора появилась из-за моего просчета. Я ведь уже говорила тебе, что несколько раз пробовала открыться своим избранникам. Это результат одной из таких попыток. «А можешь поделиться подробностями?» — попросил я, не дождавшись продолжения. «Ну, пожалуйста. А то я не засну от любопытства». Темнота усмехнулась и начала рассказ. Около 4000 лет назад ее новым избранником стал представитель хвостатых, родившийся с характерными способностями. Наладив с ним контакт, подруга не смогла долго сопротивляться расспросам и все-таки сообщила, что является творцом этого мира, надеясь на положительный эффект. Но результат ее обескуражил. Ошеломленный и слегка двинувшийся рассудком от подобной чести избранник тут же рассказал окружающим о том, что с ним беседует сама создательница, и мало того, сумел их в этом убедить. Видя, что новость распространяется среди демонов быстрее ветра, темнота прекратила попытки убедить горе-мага, что не стоит об этом трепаться на каждом углу, и решила использовать ситуацию на пользу. Благодаря ее подсказкам, избранник объявил себя пророком и стал зазывать всех в лоно новой веры. А когда некоторые сомневающиеся потребовали неоспоримых доказательств, моя подруга решила потратить определенное количество своих сил и устроила им несколько пришествий. После этого всякое недоверие развеялось, и раса демонов, в то время представлявшая собой довольно жалкое зрелище из-за постоянных междоусобных склок, стала стремительно развиваться и вскоре заявила о себе соседям. Однако расчет темноты оказался неверным. Она-то надеялась, что после того, как ее избранника окружат всеобщим почетом и уважением, он сделает значительный рывок в своем развитии, научится пользоваться своими способностями. Но этого не произошло. Маг лишь молился создательнице и заваливал ее просьбами рассказать, как же демонам нужно жить. Все еще надеявшаяся на положительный итог подруга предоставила пророку грамотные законы, убедительные легенды о создании мира и все прочее. Эти откровения были старательно переданы остальным, что еще больше укрепило веру демонов. Однако ее избранник так и остался неучем. Просто время было уже упущено. Разум мага оказался уже неспособным к обучению, да и крыша потекла капитально, поврежденная тяжестью свалившейся на нее ответственности. В общем, новая вера позволила сплотить расу демонов и не угасла даже после смерти первого пророка, а темнота учла свои ошибки. Почему именно первого? Да потому что на протяжении последующих тысячелетий в государстве демонов периодически появлялись новые пророки. Вот только они уже не были избранниками, а просто являлись талантливыми психологами и умелыми магами. Пророки эти особо не наглели, и никто не собирался обвинять их во лжи, ведь существующей власти вера в Создательницу была на руку, так как лишь укрепляла ее позиции и не конфликтовала с законами государства. Поэтому никто из правителей демонов не позволял проникать на их земли иным религиям. Из-за этого даже произошло несколько серьезных конфликтов со слугами Единого, но они закончились безоговорочной победой хвостатых. Кстати, после этого и появились разные страшные сказки о демонах, которые питаются человеческими страданиями, А людское именование этой, в общем-то, обычной расы прочно осело в проклятиях и различных ругательствах большей части населения материка. Когда темнота закончила рассказ, я еще долго переваривал и размышлял, почему же сбрендил тот избранник? В то, что его крышу снесло простое осознание факта общения с создательницей, мне слабо верилось. Более правдоподобным казалось иное объяснение. Огромная сила негативно влияет на разум демонов, ведь и создатель жизни тоже был редкостным психом, основательно напакостившим окружающим. Но подруга, не дожидаясь вопроса, возразила. «Алекс, ты не прав. До того момента, как я начала общаться со своим избранником, он был вполне обычным подростком со способностями к магическому оперированию. Но после первой нашей беседы его психика от чего-то не выдержала. Именно поэтому он с такой настойчивостью принялся добиваться, чтобы я раскрылась перед ним. И именно поэтому я пошла на такой шаг, хотя понимала всю его ошибочность». «Ну да, никакого терпения не хватит день за днем выслушивать мольбы сумасшедшего. И мне понятно, почему подруга решила рискнуть. Хотя, помнится, она как-то упоминала, что открывалась своим избранником неоднократно. Но ничего хорошего из этого не вышло. Так неужели не только пророк, а и все прочие, осчастливленные откровением темноты, не смогли остаться в здравом уме?» «К сожалению, это так», — подтвердила подруга. «Как я выяснила на практике, любому разумному легче смириться с голосом, который звучит в его снах и дает ценные советы, чем беседовать с Творцом этого мира». «Ну, кроме меня», — ухмыльнулся я. «А из остальных твоих неудачных попыток открыться что-нибудь вышло? Мне интересно, кто еще, кроме альтаров и демонов, тебе поклоняется?» «Кое-кто называет меня Великой Матерью, а одно из племен зверолюдей на юго-востоке материка до сих пор приносит мне жертвы, хотя и позабыв об истоках своей веры». «Вампиры?» — потрясенно выдохнул я. «Но как это получилось? Еще один пророк?» «Почти. Все случилось задолго до того, как они вышли на поверхность. Мой избранник, захватив трон, захотел укрепить свою власть и создал культ крови, который был весьма жестоким и позволял ему избавиться от неугодных. Именно он придумал образ Великой Матери, взяв в основу меня из своих снов. Но я не хочу об этом рассказывать. Замечу лишь, что его правление было долгим, и новая вера прочно укрепилась в сознании расы. А когда мой избранник погиб во время очередного покушения, его сын, собственно, и организовавший убийство правителя, не стал ломать моральные устои расы и поддержал культ. Но после катастрофы эта религия потеряла жестокость и на поверхности радикально изменилась. Уцелевшим жрецам было ясно, что именно они смогут сплотить вампиров. Поэтому появилась новая трактовка законов вероучения, а жертвоприношение и вовсе упразднили». «А со зверолюдьми как вышло?» «Мне пришлось открыться избраннику, чтобы заставить того развивать свои способности. Ну а он, едва овладев основами, вдруг повел свое племя на захват чужих территорий, решив, что мне так угодно. После долгих кровопролитных сражений ему удалось подчинить все окрестности и поставить нового идола в числе прочих богов его народа. Но на этом путь воителя завершился. В одном из походов выяснилось, что маги людей научились управлять своими способностями гораздо лучше моего избранника. И это стоило ему жизни. А остатки его расы до сих пор поклоняются мне, считая богиней битвы». «Занятно. Но еще более занятным является то, что темнота прекрасно знает, что сейчас творится в захудалом племени зверолюдей. Получается, она может наблюдать за всем, что происходит в ее мире? А я еще до сих пор не обратил внимания на этот факт. Как там говорится, кто владеет информацией, тот правит миром? Но ведь мне мир и не нужен. Мне будет достаточно всего нескольких важных подсказок». «А кто убил мать Хора?» — с надеждой спросил я у подруги. Темнота улыбнулась, но огорчила меня. «Алекс, ты заблуждаешься. Я далеко не всеведуща и не могу знать о таких мелочах». «Ну, для Хора-то это совсем не мелочь», — разочарованно протянул я и предпринял еще одну попытку. «Тогда не могла бы ты рассказать о том, что творится на границе между демонами и вампирами?» «Об этом ты завтра узнаешь сам». «Почему ты так считаешь?» С подозрением посмотрел я на подругу. «Ты способна видеть будущее?» «Нет, я всего лишь могу видеть твои мысли. Ты же сам планировал навестить гнездо стаи Хелига. Вот у него обо всем и спросишь. Я полагаю, старый дракон не станет ничего скрывать от главы». «Да, действительно, что-то я туплю конкретно. Элементарная логика и никакого мошенничества. Хотя, конечно, обидно, что подруга не сообщила мне все сразу, чтобы мне не пришлось работать крыльями. Да и с вампирами она что-то темнит. Я бы не отказался послушать о том, что делал клыкастый избранник в древности, чтобы поднабраться опыта на ошибках одного из своих предшественников. Но темнота отчего-то прикрыла лавочку и прекратила выдачу информации. Может, ей просто неприятно об этом вспоминать?» «Алекс, не ты ли сам думал о том, что не стоит забивать свою память бесполезными знаниями?» Грустно вздохнула темнота, прерывая мои размышления. «Поэтому я всегда сообщала только ту информацию, которая действительно была тебе необходима, которую никто, кроме меня, не смог бы тебе дать. Да, я могу рассказать тебе, к примеру, обо всех подробностях войны кланов, поделиться массой истории о древних временах, но прекрасно понимая, что все эти знания тебе не пригодятся. Так зачем же попусту тратить время? А если я сообщу все подробности о конфликте демонов и вампиров, которые мне известны, разве ты после этого отправишься к Хелига? Вспомни, я ведь уже говорила, что не хочу влиять на твои решения и поступки, чтобы не повторять прошлых ошибок. Я хочу, чтобы ты сам шел по своему пути и самостоятельно выбирал направление с ориентирами, не опираясь на мои подсказки и советы». Я задумался и понял, что подруга права. Она не интернет и не Википедия, чтобы по первому требованию выдавать любую информацию, какую мне захочется. Она и так проявляет огромное снисхождение, удовлетворяя мое праздное любопытство. А я вместо благодарности еще и недоволен. Захотел быть в курсе всех дел мира, при этом не выходя из комнаты. Нет уж, о привычках прошлой жизни нужно забыть и не перекладывать свои заботы на чужие плечи. «Прости», — сказал я темноте, чувствуя свою вину перед подругой. «Я веду себя как последний свинтус, но вовсе не хочу тебя обидеть, просто моя хроническая наглость иногда достигает поистине гигантских размеров. Поэтому меня периодически нужно осаживать, чтобы не зарывался. Что поделаешь, издержки характера». «Я не обиделась, Алекс. Извини, что не могу сообщить все, о чем ты желаешь узнать. Но я уже давно убедилась, что это ошибочный путь, который ведет к весьма плачевному итогу». «Перегрев мозга от обилия информации», — уточнил я с веселой улыбкой. «Гораздо хуже», — на полном серьезе сказала подруга. «Но об этом я тоже не стану рассказывать». «Блин, а ведь интересно было бы узнать, что случилось с тем избранником, который получил неограниченный доступ к знаниям темноты? Мне на ум приходит только эпизод из финала 4-го фильма об Индиане Джонсе. Но ведь в этом мире все могло быть куда невероятнее». «Тогда не могла бы ты прояснить мне такой маленький моментик? Магия крови у демонов появилась с твоей подачи?» «Нет, они дошли до нее сами, научившись использовать свойства своей крови и тем самым увеличив на несколько порядков энергетическую вместимость плетений. Но прорыв этой области у них наметился только тогда, когда я посоветовала своему избраннику объединить всех хороших магов в одной школе, где и поныне обучаются одаренные этой расы». «Ага, теперь понятно, как демонам удалось надавать по зубам вампирам. У тех ведь ничего похожего не было, а хвостатые благодаря рациональному предложению пророка смогли в сравнительно короткий срок не только суммировать все свои знания и попутно совершить множество новых открытий, но и обучить всех своих одаренных. Поэтому в той войне демоны представляли собой грозную силу и, конечно же, раскатали армию вампиров, блин, заодно обеспечив себе уважение и страх соседей. Поблагодарив подругу за интересные рассказы, я немного позанимался магией, вспоминая плетения, виденные в лавке, и сравнивая их с имперскими аналогами. Потом проанализировал пару книжек, прочитанных перед бегством из академии, и позволил темноте забрать мое сознание в мягкую черноту. А утром я проснулся поздно. В этот раз хор не стал меня будить. Да и в зале, куда я спустился на завтрак, демона не обнаружилось. Зато нашлась уплетавшая овсянку киса, которая пояснила: «Он сейчас с Алишей на могиле матери, должен скоро вернуться». «А Лакра где?» «В ближайшей роще пробует новые стрелы. Кстати, почему ты вдруг поменял к ней отношение? Позавчера был готов убить на месте, а в столице вполне нормально общался. Или хор все-таки ошибся, и у вас ночью что-то было?» «Было», — кивнул я, усаживаясь за стол. «Мы с ней до самого утра беседовали о причинах ее безответственного поведения, а после выяснения всей подноготной договорились, что подобного больше не повторится. Она пришла к выводу, что слегка ошиблась с кандидатом в мужья и стала вполне вменяемой. Ну а я после избавления от угрозы ее домогательств смог вздохнуть спокойно. Слуги принесли мой завтрак, и я с аппетитом накинулся на еду. Вскоре к нам присоединились весьма подавленные Хор с сестрой, которых мы попытались хоть немного приободрить. А потом появилась и эльфийка, лучившаяся довольством. Видимо, купленные стрелы оказались наивысшего качества. А когда завтрак подошел к концу, демон заявил: «Сейчас слуги подготовят парнов, а я пока схожу за бумагами. Встретимся у входа». «Я не поеду». «Почему?» – удивился друг. «Вчерашней экскурсии мне было вполне достаточно, а сегодня я хотел бы навестить одного старого приятеля и побеседовать с ним о паре мелочей». «Может, нам отправиться с тобой?» – спросила киса. «Не стоит. Гуляйте, развлекайтесь. А вечером обменяемся впечатлениями. Думаю, к тому времени я успею вернуться». «А кто он, этот твой старый приятель?» – поинтересовался демон. «И я вас обязательно познакомлю при случае». Ехидно ответил я другу его же словами. Хор хмыкнул и оставил расспросы, только посоветовал, чтобы я был осторожен и не влипал в неприятности. Разумеется, я пообещал вести себя культурно и спустился проводить друзей. На этот раз Лакри пришлось ехать на парне одной, но эльфийку это не смутило. Девушка горела желанием освоить основы науки управления парном под чутким руководством кисы. Чтобы облегчить процесс обучения и исключить досадные неожиданности, я попросил мою знакомую самку проявить снисхождение к неопытной наезднице и не шалить, а потом уже привычным жестом вытер слюни с лица и помахал друзьям на прощание. Когда парни скрылись из виду, ко мне подошел управляющий и спросил, чем он может помочь. Я попросил его подсказать, где в округе можно найти самое безлюдное место, чтобы позаниматься магией, не боясь ненароком кого-нибудь прибить. Слегка удивившись необычной просьбе, Нишор рассказал, что на севере, неподалеку от замка, находится лес, куда обычно даже охотники не забредают, поскольку ловить там практически нечего. Вот в этом лесу меня точно никто не потревожит. Поблагодарив демона, я без промедления отправился по дороге в указанном направлении. Вспомнив занятия в рассветной школе, я вскоре перешел на бег и миновал несколько полей и ухоженных садов. Оставив позади деревеньку, жители которой проводили меня удивленными взглядами, я увидел впереди лес. Дорога вела именно туда. Добежав до леса, я осмотрелся магическим зрением. Да, здесь крупной живности не наблюдалось. То ли всю повывели, то ли она сама с какого-то перепугу решила покинуть эти места. Никаких аур случайных свидетелей я тоже не заметил. Зато обнаружил в чаще неподалеку какое-то странное скопление магического фона. Сперва я решил не обращать внимания на непонятную аномалию и сразу сменить тело. Но затем какой-то выползший наружу червячок любопытства заставил меня углубиться в лес. Он оказался весьма дремучим. Мне пришлось с трудом продираться сквозь колючие кусты и перепрыгивать через полусгнившие поваленные деревья. Вскоре я достиг нужного места. Это была внешне ничем не примечательная полянка. Осмотрев аномалию повнимательнее, я заметил, что магический фон идет прямо из земли, которая выглядела так, словно ее не так давно перекапывали. «Ладно, займемся кладоискательством», – пробормотал я и принялся разрыхлять грунт плетениями. Но уже через несколько секунд недовольно сплюнул, обозвав себя идиотом, опустился на колени и положил ладони на влажную почву. Слияние прошло моментально. Сосредоточившись на странном участке, я увидел и почувствовал какое-то инородное тело, которое сильно выделялось на фоне паутины корней. Небольшим усилием я вытолкнул его на поверхность и открыл глаза. «Вот тебе и инородное тело!» — усмехнулся я собственному каламбуру. Передо мной лежал труп демона со следами разложения. В земле он пробыл никак не меньше 5 дней. Причину смерти хвостатого установить не составило труда. Череп был пробит насквозь, судя по отверстию, арбалетной стрелой, которая попала в затылок и вышла через правую глазницу. Внимательно осмотрев тело, я понял, что убийцы основательно потрудились, лишив его всего маломальски ценного. Даже штаны снять не поленились. Но мне не нужно было устанавливать личность покойника. Судя по остаточному магическому фону, передо мной лежал тот самый маг, который еще недавно был наставником Алиши. Сосредоточившись, я быстро извлек энергию из окружающего пространства чтобы не допустить случайного создания нежити или чего похуже, а потом подумал, что мне наверняка потребуются какие-нибудь доказательства своих слов. Всего покойника тащить в замок мне было лень. Я отрезал кисточку у него на хвосте, собранную в десяток маленьких аккуратных косичек и непонятно почему выкрашенную в голубой цвет, и сунул в карман. И принялся раздеваться. Аккуратно свернув одежду и положив ее вместе с сапогами под ближайший куст, я поставил на этом месте маячок, а сам дважды сменил тело и активировал левитацию. Поднявшись над кронами, я взмахнул крыльями, быстро набрал высоту и полетел к гнезду стаи быстрых крыльев. Лететь пришлось долго, так как гнездо располагалось почти на границе королевства. Причем не северной, разделявшей демонов и вампиров, а восточной. За ней, если карта в библиотеке Академии не врала, начинались владения вираков, каких-то краснокожих людей и еще парочки рас, за которыми старательно наблюдали другие стаи драконов. Во время полета я успел оценить не только размеры Харашара, он был гораздо больше Мардинана, но и его густонаселенность. Крупные города по пути попадались редко, но небольшие городишки и деревеньки буквально усеяли земли королевства. Было немного странновато, что при такой численности расы демонов в Новом Союзе до сих пор не появилось ни одного ее представителя. Но этот факт можно было объяснить как значительной удаленностью наших земель, так и пропагандой церковников единого, развернувшейся в империи. Полагаю, Хору стоило большого труда добраться до Кольсота, и не являясь он магом, люди наверняка прибили бы хвостатого в первой же имперской деревушке. Да, при таком доброжелательном отношении демонам поневоле приходится оставаться домоседами. Когда на горизонте показались горные вершины, я обрадовался и слегка снизился, разыскивая на земле представителей стаи Хелига. Хоть я и был главой, но заявляться прямо в гнездо наверняка будет весьма невежливо. Поиски не затянулись. Спустя несколько минут я обнаружил трех гревшихся на солнышке драконов и послал им мысль приветствия. Те сразу встрепенулись. Поднялись в воздух, окружили меня и стали выпытывать, кто я такой и что делаю на землях их стаи. После того, как я представился и поведал о цели своего визита, драконы взяли меня в коробочку и попросили следовать за ними. Вскоре мы опустились в предгорьях на ровной площадке, на которой собрались еще с десяток представителей стаи, сразу принявшихся меня разглядывать. Я лишь мельком пожалел, что мы так и не добрались до гнезда быстрых крыльев. Интересно было бы посмотреть на его планировку и сравнить с нашей. Разговор с драконами почему-то не клеился. Они были насторожены и будто чего-то опасались, а на все мои вопросы лаконично отвечали, что вожак скоро прилетит. Мне ничего не оставалось, как настроиться на ожидания и разглядывать чешуйчатых. Их расцветка не отличалась оригинальностью и позволяла оставаться незаметным в лесной чаще, но крылья в сравнении с виденными мною представителей других стай были немного меньше, хотя сами перепонки оказались значительно толще и структура мышц крыла намного более развитой. Не нужно было иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, как появилось название стаи. Наверняка эти отличия позволяли драконам гораздо лучше маневрировать в воздухе, но значительно усложняли перелет на дальние расстояния. Когда я уже начал скучать, вдали появилась группа драконов, направлявшаяся к нам. При приближении я смог рассмотреть Хелига, зачем-то прихватившего с собой почетный эскорт из десятка крупных защитников. Старый дракон опускался тяжело. Видимо, возраст все-таки напоминал о себе. Подойдя ко мне, он поклонился и произнес: «Алекс Сереброкрылый, приветствую тебя на землях моей стаи». В ответ я также отвесил вожаку уважительный поклон, чем изрядно удивил остальных драконов и сказал: «Здравствуй, Хелига, я очень рад тебя видеть. Как твое самочувствие, как дела у стаи?» «Время берет свое, и мои крылья уже не так быстры, как раньше. Но еще пару десятков циклов наша стая будет вынуждена терпеть мое стариковское ворчание». Дракон весело оскалился. Я тоже усмехнулся. Который раз оглядел окружавших нас напряженных драконов и поинтересовался: «А чего это все так на меня уставились? И почему ты привел с собой десяток наверняка самых лучших воинов стаи? Продемонстрировать им нового главу? Так ведь любопытство они сейчас не испытывают. Наоборот, я прекрасно чувствую, что они готовы по твоей команде наброситься на меня. Не объяснишь, с чего бы это?» Хелига спрятал улыбку и серьезно спросил: «Алекс, зачем ты здесь?» «Поболтать с тобой прилетел». «И только?» «А что, драконы никогда не летают друг к другу в гости ради дружеской беседы? Или это противоречит вашим традициям?» «Тогда извини, в них я совсем не разбираюсь. Как-то не было времени изучить. А что, я сделал что-то не так? Нарушил какой-то древний закон или случайно оскорбил тебя своим появлением?» Хелига задумался, глядя мне в глаза и наверняка читая мои мысли. А потом все драконы как-то разом расслабились. Спутники вожака начали переглядываться, а остальные больше не изображали статуи. «Так ты не пояснишь, что это означает?» — повторил я свой вопрос. «Объясню, но не здесь. Чуть дальше есть одно красивое место, где так хорошо размышлять о разном. Думаю, оно прекрасно подойдет и для дружеской беседы. Следуй за мной!» Размышляя над странным поведением Хелига, я поднялся вслед за старым драконом. Вожак оказался прав. Место было живописным. Нагретые солнцем камни, на которых так удобно сидеть, ручеек, берущий свое начало где-то в горах, тихое журчание которого дарило умиротворение, и вековые деревья, они окружали все это великолепие зеленым забором, создававшим ощущение уюта и радовавшим глаз. Примостившись напротив вожака, я с ожиданием поглядел на него, и тот соизволил пояснить. «Алекс, никто не собирался на тебя нападать. Просто твое появление оказалось для нас слишком уж неожиданным. Ну, посуди сам. Неподалеку от гнезда вдруг объявляется вожак чужой стаи, добравшийся до него никем не замеченный, и требует встречи со мной. Разумеется, мои драконы перепугались, да и я сам почувствовал себя очень неуютно, поэтому и принял такие меры». «Все равно не понимаю», — признался я. «Чего меня бояться-то?» «Алекс, во времена войны кланов таким приемом были уничтожены много драконьих стай. Сильный вожак, пользуясь своими способностями, проникает на территорию чужой стаи и убивает конкурента, а потом старается задержать драконов, оставшихся без лидера, пока его стая летит к нему на помощь. Ну а результат последующей схватки несложно предсказать. Драконы без вожака представляют собой жалкое зрелище и не могут оказать достойного сопротивления захватчикам, которым в итоге достанутся все драконицы и даже гнездо. А теперь поставь себя на мое место. Неизвестно, откуда появляется вожак стаи, драконы которые считаются лучшими воинами, и требует выдать ему меня. Да я уже успел попрощаться с небом, а ты вдруг заявляешь, что прилетел просто поговорить». Я не выдержал и расхохотался. «Нет, надо же, захватчик, блин, недоделанный. А если бы я не вспомнил о вежливости и в наглую поперся прямо в гнездо? Наверняка очень бы удивился, когда стая быстрых крыльев в полном составе внезапно желала бы меня убить. И хорошо еще, что Хелига, наверняка припомнив мое нахальство на совете, решил рискнуть и сперва поговорить, прежде чем кончать нежданного гостя. Старый дракон, услышав мои мысли, поддержал веселье, рассмеявшись с громким рыком. Поглядев на него, я снова захохотал и тут же заметил в небе над нами несколько десятков драконов. Они наверняка ринулись на помощь вожаку, услышав, как его тут убивают с особой жестокостью. Эта мысль породила новый взрыв нашего хохота, и драконы сделали вид, что случайно пролетали мимо. Отсмеявшись, мы с вожаком улеглись на камнях, подставив чешую яркому солнышку, и Хелига поинтересовался. «Алекс, как тебе удалось миновать моих наблюдателей на западной границе?» «Я прилетел из окрестностей Раша». «А туда как попал? С юга?» «Да, похоже, вы его совсем не контролируете». Старый дракон вздохнул и признался. «В последнее время драконам нет нужды там появляться. Далеко лететь, да и окрестные дикие племена демонов совсем не беспокоят. Поэтому почти всех своих наблюдателей я распределил по восточной и северной части границы подконтрольных нам земель. Так о чем ты хотел поговорить?» «Как раз об этом. Меня очень волнует затянувшаяся вражда демонов с вампирами, а также непонятное ее обострение, произошедшее в последние циклы. Пока у меня есть время и возможность, я хотел бы разобраться в ситуации». «А почему это тебя так волнует?» Я поразмыслил немного и решил рассказать ему все. Ведь рано или поздно этот факт всплывет наружу. Так чего темнить? Я отобрал нужные кусочки своих воспоминаний, вгляделся в глаза старого дракона и передал ему эту информацию. Хелига принял ее и долго переваривал, пока я слушал тихое журчание воды и бездумно смотрел на проплывающие над нами облака. «Да, Алекс, этого я совсем не ожидал», — наконец нарушил затянувшееся молчание вожак. «Но я понимаю, почему ты решил раскрыться передо мной. Думаю, некоторым не понравится, что наш глава изначально не принадлежал к драконьему племени. Но я приложу все свои силы, чтобы их недовольство не привело к новому расколу». «Спасибо. Я очень надеялся на твою поддержку. Теперь ты понял, почему мне хочется разобраться в причинах затянувшегося конфликта?» «Да, хранитель», — радостно ответил дракон. «Я помогу тебе». Я с удивлением посмотрел на Хелига. Похоже, я что-то не то ему передал. Я ведь хотел показать, что раз мои друзья уживаются друг с другом, то и их расы также смогут жить без драк. Но при чем здесь хранительство? И почему вожак выглядит таким счастливым? Или среди отобранных мной воспоминаний случайно затесались эпизоды? «Мля!» – недовольно протянул я. «Алекс, не нужно так переживать. Если ты не хочешь, чтобы драконы узнали о том, что с тобой общается сама Создательница, то я сохраню эту тайну. Но я не понимаю, почему ты скрываешь этот факт. Ведь все будут рады узнать о том, что все наши легенды оказались правдой, что все наши усилия были не напрасными, что у нашей расы есть великая цель, которую многие предпочли забыть. Что?» «Да хватит уже!» — прервал я счастливого дракона. «Вот именно поэтому я не желаю раскрываться всем и каждому. Смотри сам. Стаи хранителей наверняка поверят мне и будут считать кем-то вроде пророка, что меня не прельщает, так как никого вести за собой я не собираюсь. И осчастливливать их регулярными откровениями не стану. Стаи пофигистов хоть и поверят, но обязательно потребуют реальных доказательств. Ведь мои воспоминания могут оказаться бредом психа, которому видится все что угодно. А темнота, то есть создательница, на это точно не пойдет. Так как только сегодня ночью популярно объяснила мне, во что это может вылиться. Да я и сам понимаю, что любых доказательств сомневающимся будет мало. И они все равно не станут выполнять ее изначальный замысел. Но оставим живущим на противоположной стороне мира, все это покажется грандиозной провокацией и попыткой пошатнуть устои жизни. И в результате мы получим новую войну кланов, которая наверняка будет вестись до полного уничтожения, а меня это совсем не устраивает. Но ведь с твоей помощью, хранители! А вот и хрен тебе! Уничтожать 2/3 расы только потому, что они придерживаются иных убеждений, я не собираюсь. Драконов и так кот наплакал. А ты предлагаешь устроить форменный геноцид? Ну уж нет. Я хотел рассказать тебе только о том, как стал драконом, о своих друзьях и желании помочь им. Поэтому забудь обо всем прочем и не смей ни с кем делиться откровениями. «Слушаюсь, хранитель», — четко сказал Хелига. Я попытался успокоиться, глядя на царапины, которые оставили на камнях мои когти. Надеюсь, никто из драконов нас не подслушивает, иначе войны будет не избежать. Пусть не сейчас, пусть через год или два, но если слух распространится. «Нас никто не слушает, Алекс. Я клянусь своими крыльями», — сказал вожак. «Я верю тебе», — устало произнес я. «Извини, что дал волю чувствам. Просто я способен представить себе все те последствия, которые может привести эта новость». «Не извиняйся, я все понимаю. И прости за мои слова. Радость от осознания истинности нашей веры помешала мне грамотно мыслить. Все-таки не каждый день встречаешь того, кто может общаться с Творцом. Правда, теперь еще придется привыкать к мысли, что он женского пола». Я вздохнул, а взглянув на вожака, обнаружил веселый оскал на его морде и улыбнулся в ответ. «Да, все-таки количество тренировок с мудрейшей оказалось для меня недостаточным. Я допустил серьезный прокол, которого можно было бы избежать, уделяя я больше внимания развитию своих способностей. Но теперь уже поздно сожалеть о случившемся. Остается надеяться лишь на то, что остальные драконы об этом никогда не узнают». «Алекс, не подскажешь, о чем мы только что говорили?» — иронично спросил Хелига. «Я попросил тебя обрисовать ситуацию на границе. Принял я подачу дракона». «Как пожелаешь, глава», — сказал вожак и вгляделся в мои глаза. «Вот за что мне нравятся драконы, так это за их способность быстро передавать огромное количество информации в виде мыслеобразов. Спустя полчаса я уже знал все по интересующему меня вопросу и мог спокойно прикидывать, что делать дальше. Оказывается, драконы стаи Хелига наблюдали за демонами очень долго, после того, как отгремела война кланов, а оставшиеся в живых стаи залезали раны и вернулись к нормальному существованию. Собрался первый совет хранителей, на котором последователями идей создательницы и были выбраны подопечные. Быстрым крыльям достались хвостатые, в то время довольно отсталая и мирная раса. Несколько столетий все шло вполне нормально. Соседи вроде бы не беспокоили, занятые своими разборками, а между собой демоны особо не собачились. Поэтому драконы успокоились и радовались, что им не требуется много работать. Ведь остальные стаи прямо-таки зашивались, поскольку конфликты расследовали одни за другим, и никто чешуйчатым хранителям подчиняться не хотел. Но после десятка разочарований и сотен неудачных экспериментов все вроде бы наладилось. Драконами были определены методы и формы воздействия, а также принципы отношения к подопечным, которые автоматически перенимала и стая быстрых крыльев. И вот тут, когда вроде бы все перемирились друг с другом и перестали по любому поводу идти с воинами на соседа, из-под земли выползли вампиры. Поначалу никто на них не обратил внимания, а зря. Быстро адаптировавшись к жизни на поверхности, клыкастики пошли мутить воду, заставляя хранителей долго спорить, что делать с этой расой. Вроде бы создательница приказывала следить за всеми, но этот народ оказался таким диким и несимпатичным, что проще было его уничтожить, чем заставить мирно ужиться с остальными. Пока хранители решали, спорили, вампиры подыскали себе место обитания, турнув оттуда коренное население, и стали обустраиваться всерьез и надолго. Драконы слегка успокоились, понадеявшись, что клыкастики возьмутся за ум. Но этого не произошло. Опять начались конфликты, склоки. За короткий срок новая раса сумела перегрызться со всеми, а утихомирить ее не было никакой возможности. К удивлению драконов оказалось, что привычные методы на вампиров не действуют. Те обладали природным иммунитетом к способностям крылатых читать мысли и воздействовать на эмоции разумных. Поэтому чихать хотели на хранителей и жили в свое удовольствие, наводя страх на всю округу. Хранители терпели долго, многие столетия подыскивая ключик, способный распахнуть для них разум кровососов, но тщетно. А клыкастики тем временем успели достать всех в этой части материка. Поэтому в конце концов драконы плюнули, да и решили уничтожить расу, такую непохожую на прочие. Однако вышел облом. Среди ее соседей не оказалось сильных народов, способных на равных противостоять кровососам. Вот тогда хранители вспомнили о демонах, которые за этот период достаточно окрепли и стали подкованными в магии. Большого труда стоило драконам заставить всех соседей объединиться для отпора вампирам. Но еще больше усилий пришлось приложить, чтобы демоны захотели вступить в эту войну. Пришлось надавить на захватнические настроения и пожертвовать одним из человеческих народов, опустошенные земли которого впоследствии влились в Харашар. Войну я описывать не стану, хотя Хелига передал мне все ее подробности. Поначалу хвостатые проявляли не очень большую активность при боестолкновениях, но потом конфликт разросся, как снежный ком, и демоны уже не замечали, что соседи постепенно трусливо откатились в сторону и принялись наблюдать за схваткой двух титанов. Хвостатые всерьез втянулись в конфликт и делали все, чтобы победить, благодаря драконам полагая, что от этого зависит будущее их расы. Как Киса и говорила, вампиров удалось утихомирить только с помощью магов-демонов, но и сами хвостатые при этом выложились, поэтому не стали добивать поверженного противника, несмотря на то, что этого очень желали хранители, а заключили с ними мирный договор. После победы соседи с уважением стали относиться к демонам, продемонстрировавшим такое могущество, и не мешали им строить свое государство, территория которого увеличилась раза в два по сравнению с той, что хвостатые занимали до войны. Ну а вампиры, получившие хороший урок, хотя и не вернули захваченные земли, но присмирели. Так что драконы, план которых так и не осуществился, все же смогли вздохнуть спокойно. Когда численность расы клыкастых вновь увеличилась, они расширились на север, заняв территории людей, а также продвинулись на запад, воспользовавшись междоусобицей в одном из соседних государств. Но этим их успехи и ограничились. Захваченные территории на севере были весьма бедными, и никто не стал поднимать из-за этого бучу. А на западе им погрозили пальчиком жители Эледии, которые под шумок захапали остальные земли погрязшего в гражданской войне соседа. А тут еще и демоны возмутились. Чего это вы так обнаглели? Поэтому экспансию вампирам пришлось прекратить. И с того времени границы их королевства практически не менялись. После этого много воды утекло. На юге случилось нашествие дикого бога, встревожившее драконов, но ничем им не повредившее, так как за теми народами людей никто из хранителей не наблюдал. А до демонов бог не добрался. Эледия укрепила свои позиции и расширилась на запад, но столкнулась с империей и откатилась на исходную. На юге все человеческие государства пережили период упадка, так что вскоре превратились в сборище диких племен. А на севере взаимоуничтожились две расы, оставив одну стаю хранителей без работы. Их земли отошли людям, сбежавшим из поглощенных империей государств. В общем, сейчас политическая карта этой части материка выглядит весьма просто. На крайнем севере располагаются племена рыболовов. Чуть южнее пара государственных образований людей, формально независимых, но фактически пляшущих под дудку империи. А дальше идут земли вампиров, на западе граничащие с Эледией, а на востоке с вираками. Еще южнее, практически в центре, располагаются демоны, также соседствующие с Эледией. Слабыми бедными государствами людей и дикими племенами на юге и парочкой довольно смирных рас на востоке. Потом следуют земли, населенные зверолюдьми, и океан. Таким образом, Эледия является своеобразным буфером между империей и демонами с вампирами, регулярно принимая на себя все ее удары, но не отступает и не сдается, с честью отстаивая свою независимость. За границей между этим государством и демонами драконы наблюдают особенно старательно, поэтому за несколько сотен лет там не происходило крупных конфликтов, а южная и восточная часть земель сейчас в особом присмотре уже не нуждается. Наблюдатели Хелига раз в десятицу ограничиваются облетом на случай непредвиденных инцидентов, но их вмешательство не требуется. А вот на границе с вампирами всегда было неспокойно. И если после войны там сохранялось какое-то подобие порядка, так как те земли ранее принадлежали людям, то после их освоения хвостатыми начались разнообразные гадости. Несмотря на то, что эта граница охранялась демонами весьма тщательно, все равно разные клыкастые диверсанты то и дело проникали в Хорошар с целью хорошенько напакостить. Разумеется, были периоды, когда там наблюдалось затишье. Особенно после какого-нибудь серьезного происшествия, вроде ограбления торгового каравана. Но драконам постоянно приходилось нести вахту, чтобы не допустить возникновения военного конфликта. В последнее десятилетие ситуация резко обострилась. Диверсии стали жестче и безжалостнее. Стычки между отрядами пограничников куда кровопролитнее. А мирные жители по обе стороны границы начали постепенно линять вглубь королевств, опасаясь попасть под раздачу. Драконам приходилось прилагать немало усилий, чтобы погасить ненависть демонов к вампирам. Иногда им разрешали выпустить пар на чужой территории, когда сил уже не хватало. Но даже такие контролируемые ответы на диверсии кровососов меркли по сравнению с непредвиденными происшествиями, которые с каждым разом уносили все больше жертв. А за последний год ситуация ухудшилась в разы. Пытаясь обнаружить причину нехорошей тенденции, Хелига внезапно обнаружил, что конфликты и стычки провоцируются извне. Некие подготовленные люди специально разжигали пламя обоюдной ненависти и старательно подливали масло в огонь. Путем долгой масштабной работы, которая была занята практически вся стая, драконы выяснили, что вражда подогревается наемниками из Эледии, и им приказали стравить две расы. После этого на западную границу полетело множество наблюдателей быстрых крыльев, чтобы не допустить проникновения других специалистов, а остальные пытались незаметно ликвидировать тех, кто уже с успехом обосновался на территориях обоих королевств. Десятки торговцев, путешествующих с караванами через границу, могли рассказать, как их попутчики, веселые и компанейские люди, внезапно со страхом вскакивали с повозок и убегали в лесную чащу, после чего их уже никто не мог найти. Сотни чиновников, представителей знати, начальников гарнизонов и прочих важных особ обеих рас были обеспокоены внезапным исчезновением их друзей, успешных дельцов, соривших деньгами направо и налево. Но все равно еще много агентов и леди продолжало скрытно действовать на границе, с каждым днем увеличивая количество жертв этой необъявленной войны. Хелига понимал, что время уже упущено, и что процесс даже без зачинщиков остановить будет очень сложно, но все равно продолжал поиск подстрекателей. Если бы не было в истории конфликтов магов с крылатыми, если бы не было нескольких неудачных попыток сотрудничества, драконы могли бы просто сообщить демонам, что происходит на самом деле и кто в этом виноват. Но они еще помнили, что получилось в предыдущих случаях, поэтому не рисковали, продолжая работать из тени. Дело осложнялось и тем, что в лапы хранителей попадали только исполнители, те, кто предпочитал работать самостоятельно. А организаторы, скрывавшиеся от драконов в многотысячных городах, продолжали действовать. И результаты их усилий были в десятки раз разрушительнее. Так что вожак уже несколько месяцев только и ищет выход, способный позволить ему хоть как-то разрулить эту ситуацию. Ведь если война начнется, две расы просто перебьют друг друга, так как примерно равны по силе. Поэтому Хелига планировал на следующем совете хранителей поднять вопрос о новом объединении окрестных государств против вампиров, чтобы раз и навсегда стереть кровососов с лица этого мира. Однако все дело портила Эледия, которая никем не контролировалась, а поэтому наверняка будет стоять в сторонке, с азартом наблюдать за битвой и радоваться, довольная делом рук своих. Вот вкратце и все, о чем мне поведал дракон. Переваривая информацию, я долго лежал на камнях, чувствуя, как чешую припекает жаркое солнышко, и думал, как мне поступить. Естественно, с этими сведениями сразу к правителям обоих королевств не пойдешь, поскольку они могут решить, что все как раз наоборот, и это я подстрекаю их к конфликту с Эледией. Да и вообще, к ним-то и подступиться будет сложно, ведь постороннего к монархам никто на пушечный выстрел не подпустит. Даже если он во все горло будет кричать о том, что обладает ценной информацией, нужно налаживать связи, идти на контакт. А вот когда появится уверенность, что мои слова не останутся пустым звуком, и правители озаботятся их проверкой, тогда уже можно будет сообщать о планах Эледии разжиться новыми территориями. А именно этого она и добивается, чтобы демоны и вампиры обескровили друг друга и в результате не смогли сопротивляться экспансии людей. Хитро, но просто, как и все гениальное. Значит, единственный вариант решения проблемы – искать выходы на самый верх. И в этом мне вполне смогут помочь друзья. Думаю, мне не составит труда убедить кису сообщить своему начальству о работе специалистов и леди на границе. И пусть дальше вампиры сами с ними разбираются. Ну а Хор должен обеспечить мне встречу со своим королем. Ведь тот уже давно негласно заботится о семье Гарашей. Выходит, есть шанс, что друг либо договорится о свидании монарха со мной, либо сам передаст ему нужные сведения. Другие способы доставки информации исключены, так как обеспечат мне изначальное недоверие посредника. И его вполне логичный вопрос. А откуда она у тебя? И если киса еще может отбрехаться, то у меня в подобном случае это сделать не получится. Любая отмазка вызовет еще больше подозрений, а светить своими отношениями с драконами я не хочу, дабы не порождать ненужных осложнений. «Ну, все оказалось не так плохо, как могло быть», — подытожил я. «Изначально я предполагал, что причина вражды скрыта где-то на уровне психологии, но все оказалось куда банальнее. Думаю, если моя затея выгорит, ситуацию можно будет разрешить к обоюдному удовлетворению обеих рас». «Главное, чтобы при этом не допустить военного конфликта с Эледией», — напомнил Хелига. «Ведь не стоит начинать войну только для того, чтобы избежать другой». «Вряд ли до этого дойдет. Эледия сейчас не в том положении, чтобы переходить к решительным действиям. Да и ее правитель наверняка сообразит, что выстоять под слаженным ударом и демонов, и вампиров не сможет. Так что, скорее всего, просто разразится грандиозный скандал, который закончится подписанием новых договоров. Или твои наблюдатели заметили сосредоточение войск с магами на границе?» «Нет!» «Значит, если проверка окажется быстрой, войны точно не будет». «Алекс, не хочешь немного подкрепиться?» — поинтересовался дракон. «Нет необходимости. Все равно мне через несколько часов придется менять тело». «Тогда, может быть, предоставить тебе симпатичную драконицу?» Поглядев на вожака, я понял, что он не шутит, и уточнил. «А с чего это вдруг? Или данное предложение также относится к традициям драконов, которых я до сих пор не знаю?» «Не совсем, Алекс. Эта традиция существует только у нашей стаи». «И не жалко тебе свою драконицу под чужака подкладывать?» «Нет, Особенно если после этого она сможет отложить яйцо. Видя, что я начинаю езжать, Хелига для полноты счастья скинул мне мыслеобраз, расставивший все по своим местам. Оказывается, стая быстрых крыльев уже давно практикует подобное, подкладывая своих драконец гостям, но только тем, у кого сильное и выносливое тело. Коротконогие неуклюжие драконы остаются с носом. В результате все остаются довольны. Гость, оказанная ему услугой, а драконица полученным удовольствием и еще одним шансом отложить яйцо. Хмыкнув, я вспомнил, что и на земле у некоторых народов существовало, а кое-где и до сих пор существует такая традиция предоставлять чужакам своих жен, вроде как породу улучшать. Ну а драконам она вообще жизненно необходима. Вот только странно, что у остальных стаи эта идея не прижилась. И на сегодня лишь быстрые крылья являются единственными ее приверженцами. «За предложение большое спасибо, но это позже», – произнес я. «Лучше расскажи мне обо всех драконьих традициях и законах». «Это будет не быстрое дело», – предупредил вожак. «Ну надо же когда-то начинать», – хмыкнул я и принял первый мыслеобраз. «Правильно меня предупреждал Хелига. Дело и впрямь двигалось медленно. Традиций законов и разнообразных правил поведения у драконов оказалось очень много, а старый вожак предусмотрительно снабжал каждую мелочь понятными мне примерами и воспоминаниями о практическом применении со всеми вытекающими последствиями. Мне оставалось только принимать мыслеобразы, разворачивать их в своем сознании и прятать в память поглубже, чтобы на досуге покопаться и изучить детальнее. Закончили мы лишь на закате. Помотав гудевшей головой, я зашипел от боли. Похоже, много информации и сразу передавать таким способом вредно для здоровья. Уж лучше напрямую выкачивать из памяти. Хотя Хелига, судя по его эмоциям, чувствовал себя гораздо лучше. Значит, негативные последствия такой передачи доставались только тому, кто пожелал много узнать. Когда я поблагодарил вожака за сведения, дракон иронично спросил. «Хоть что-нибудь из всего, что я тебе передал, ты планируешь оставить? Или сразу дашь нам новые законы, как и предсказывала Лидалия?» Я усмехнулся и попытался успокоить старика. «Нет уж, метод «разрушим все до основания» никогда не был эффективен. Поэтому безоглядно уничтожать проверенные тысячелетиями традиции я не стану. Сперва нужно тщательно их проанализировать, посмотреть, какие именно пункты не устраивают, а потом уже думать, как их можно изменить или даже удалить, при этом не нарушив целостность картины. Но сегодня этим я точно не буду заниматься. Итак, башка раскалывается, словно с перепоя. Хелига внимательно на меня посмотрел и удивленно произнес. «Знаешь, Алекс, такого я от тебя не ожидал. Обычно молодости присуща порывистость и категоричность, а ты демонстрируешь потрясающую рациональность мышления. Не нужно так удивляться, люди взрослеют быстро, а изначально я все-таки человек. Поглядев на заходящее солнце, я подумал, что следует поспешить, иначе друзья будут беспокоиться. А поскольку о разговорниках утром никто не вспоминал, то предупредить их у меня не было никакой возможности. Поглядев на мудрого дракона, я сказал, «Хелига, спасибо тебе за все, что ты мне поведал. Мне пора возвращаться, но я обещаю, что еще загляну в гости к твоей стае, расскажу, что получится из моих попыток, и, может быть, даже поделюсь появившимися соображениями по поводу драконьих традиций». «Если хочешь, мы можем связать наши разумы, и тогда для того, чтобы пообщаться со мной, тебе не придется работать крыльями». «Связать разумы? Это как?» В ответ я принял мыслеобраз, объяснивший мне, что вожаки могут создавать между своими разумами связь вроде той, что объединяет вожака и драконов его стаи. Этим практически никто не пользуется, так как традиции это не приветствуют. Да и отношения между вожаками вполне могут испортиться. А связь нарушить будет уже невозможно. Устанавливается же она просто, нужно полностью довериться своему собеседнику. «Хорошо, я не против», — сказал я и раскрылся Хелига. Старый дракон тоже оставил всякую блокировку и потянулся своим сознанием мне навстречу. На краткий миг я смог почувствовать его тело, ощутить его усталость и слабую ноющую боль от застарелого перелома лапы. А потом все закончилось, и вожак произнес. «Теперь для того, чтобы поговорить со мной, Тебе будет достаточно представить мой образ и мысленно потянуться к нему, как ты это делаешь, когда хочешь что-нибудь сказать своим драконам». «Ну, у меня это происходит немного не так, но мысли я понял. Только на всякий случай знай, что большую часть времени я нахожусь в теле человека. Поэтому, когда захочешь со мной связаться, не огорчайся, если это не получится с первой попытки». «Хорошо, Алекс». Попрощавшись с Хелигой и с большим сожалением отказавшись от повторного предложения порезвиться с молодой драконицей, я поднялся в воздух и полетел обратно в замок, размышляя о том, что темнота была права на все 200. Если бы ночью она все мне рассказала, то я не узнал бы о традициях и законах крылатых рептилий, не смог бы заручиться поддержкой мудрого дракона и уж точно не получил бы от него такого великолепного подарка, который говорил о безграничном доверии ко мне. Отсюда вывод. Всегда ли стоит выбирать легкие пути?